Глава 17. Мы с Рэйчел дошли до мастерской. Ну как мы? Я шел первым, а она следовала за мной, соблюдая дистанцию. Еще в конспиративной квартире мы обсудили, что и как делать, чтобы лишний раз не светить нашу связь. Войдя в общий зал, я тут же подошел к стойке, за которой стоял молодой Грахир. Здесь поочередно работали четверо парней, все, насколько я знал, не способны обращаться в зверя, и потому по меркам этого рода просто гражданские. Да, они были одаренными и при желании могли упереться в своем желании войти в ряды рыцарей, обучаться по классическому пути, но самостоятельно. Род Грахир тренировал только тех, кто обращается в зверя. Вот такие внутренние правила. «Привет!» – кивнул я парню и тут же жестом показал, что мне ничего не надо и я по другому делу. «Сейчас войдет девушка, спросит меня, пригласи в свободную комнату». Получив подтверждающий кивок, пошел в мастерскую, чтобы забрать пару готовых пистолетов. В кои-то веки моих помощников не было на рабочем месте, а то я уже начал думать, что Алексос их вообще не выпускает из этого подвала. Поднялся обратно и вернулся к бармену. «Восьмой», – произнес тот. Рэйчел уже ждала меня. И ведь даже ухом не повел, потому что по правилам заведения свидания здесь... Нет, они не были запрещены, но не приветствовались. Все же заведение несколько для иного предназначено. И обычно персонал напрямую намекал гостям, если они ошибались с назначением заведения. Здесь барменом и официантами работали одаренные, хоть и слабосильные, но все же члены рода. А значит, послать как официанта из моего мира местных работников не получится. Но меня-то знают, так что пользуюсь привилегиями. Думаю, чего бы я ни учудил, прямо мне не скажут, а пожалуются Алексосу, чтобы большой начальник сам со своим корешем разбирался. Я зашел в комнату и закрыл за собой дверь. Рэйчел ждала, облокотившись попой на стол для игры. «А вы неплохо здесь устроились», – кивнул. «Да, не без комфорта. Вот». На стол ложатся маленькие смертоносные игрушки и сразу вызывают бурный интерес у наемницы. «Такие маленькие?» – удивилась она, взяв один из них в руки и начав изучать. Я терпеливо ожидал, пока она наиграется или пока начнет задавать вопросы по конструкции. Но если девушка владела хотя бы несколькими местными пистолями, то с моим малышом точно разберется сама. Делая ставку на компактность, мы так и не смогли подобрать удобный затвор. Механизм получился несовершенным и жестким. Затворный блок очень плотно прижимался к стволу. Пуля и пороховой заряд и так были маленькими. Терять энергию на просачивающиеся сквозь щели в конструкции газы я не хотел. Пружина стояла жесткая, и при заряжании достаточно было легкого удара, чтобы механизм вставал на место. Пальцы сломать не должно, но прищемить может очень болезненно. Все это Рэйчел достаточно быстро поняла сама. «Жесткий, дрожащими руками лучше не перезаряжать», – я кивнул. «Да, зато легкий. Не попал с первого раза, не беда, просто доставай второй и стреляй снова», – продекламировал я свой рекламный слоган. Наемница хмыкнула, но согласилась. «Да, очень маленький и легкий. Как ты сказал? 10, максимум 15 метров? Ага. Масса небольшая, легко можно прицелиться одной рукой. Да и на такой дистанции не промахнешься, а целиться надо. Попадание в плечо будет болезненным, но вряд ли опасным». Девушка открыла маленькую сумку для патронов и покрутила металлический шарик в пальцах. «Плечо, да, не особо опасно. Надо стрелять в живот. Тогда пуля точно не застрянет в ребрах и что-нибудь да повредит. А там внутреннее кровотечение сделает свое дело и без помощи врача даже одаренный может не выкарабкаться». Я улыбнулся. «А леди знает толк в причинении вреда ближнему. Я 100 раз подумаю, прежде чем сделаю что-то, что может тебя разозлить». одаренная улыбнулась и подмигнула мне. «Ловлю на слове». И снова перевела внимание на оружие. «Мне нравится. Мы постреляем и все проверим. Через пару дней смогу сказать, насколько они хороши в деле». На это заявление я лишь пожал плечами. На что способны пистолеты такого калибра, я и так знал. Имел внушительный опыт. На закате своей карьеры все реже брал в руки винтовки, и все чаще приходилось довольствоваться пистолетом, причем зачастую компактным, по многим причинам. «Развлекайтесь, давай обсудим, как будем держать связь». Когда я вышел на улицу, день уже клонился к вечеру. Еще не стемнело, но идти искать Синдзи ради продолжения тренировок было однозначно поздно, и сначала я собрался идти домой, но затем свернул в библиотеку. Пусть Серсея и обещала помочь с наставником по артефакторике, но когда это еще будет, а пройтись по литературе, имеющейся в наличии, я могу прямо сейчас. С общими темами я в целом разобрался и сейчас уже собирал конкретику по способам изготовления. Одаренные еще лет 300 назад заметили разницу между результатами труда мага и простолюдина. Если посадить рядом двух гончаров, одаренного и простого, и поставить им задачу выполнить что-нибудь предельно простое, на чем не скоротся личные навыки, а потом сравнить результат, то результат одаренного будет на голову выше. Керамика будет прочнее, станет гладкой, без шероховатостей, лучше пройдет обжиг. И так во всем. Одаренный неосознанно прикладывал свой дар ко всему, что делал. Поэтому первое время на все важные ремесла постарались пересадить обладателей даже самого слабого дара. В этом деле достаточно самого его наличия. А затем начались эксперименты, когда стало ясно, что одаренный может сделать то, что никогда не получится у обычного человека. Например, меч, который будет тоньше и легче обычного, даже самого искусно выполненного клинка, но при этом будет превосходить по прочности, да еще и бонусами всякими обзаведется, вроде защиты от ржавчины или самозаточкой. Таких клинков по миру несколько тысяч успели сделать. Однако это все еще в рамках сделать нечто обычное, но с приложением дара. А вот полноценные артефакты, если не о случайностях говорить, что это именно создать нечто, выходящее за рамки обычного. На данный момент пределом мастерства являются доспехи бога. Полный комплект латной брони, ныне уничтоженный. Доспехи, которые весили десятую часть от того, что должны были, держали самые сильные удары как оружием, так и магией, лечили хозяина и, что, собственно, и было демонстрацией вершины мастерства, складывались. В сложенном состоянии это был комплект из обручей на руках и ногах, обруча на шее и пояса. Когда прочитал, я тоже в первый момент озаботился вопросом, каким образом оно складывалось. Объяснение оказалось простым. Да, в мир за гранью они убирались, и разрушило их именно нахождение на той стороне реальности вне тварного мира, где постепенно нарушилась сама их структура. К сожалению, творца этого произведения искусства убили до того, как он рассказал секрет создания доспехов. А он собирался его рассказать, как минимум, принцип складывания. И первый хозяин доспехов, не желавший конкуренции, зарубил мастера. Жаль, сейчас бы все ходили с комплектом брони в пространственном кармане, и мир бы уже никогда не был прежним. После много раз пытались повторить эти доспехи, но безуспешно. Домой вернулся уже после заката. На кухне возилась Юля одна, Арии не было видно. «Как прошел день?» – спросил я у девушки, входя на кухню. «Сир?» – Юля прервала свое занятие и поклонилась. «Все хорошо, хотите поужинать?» «Перекусить не откажусь», – кивнул. «А ты пока расскажи подробнее, чем занималась?» Рассказ не обрадовал. Юля просидела весь день в комнате, отдавая все время обучению, по ее словам. «Надеюсь, что так. Со стороны девушки все выглядит, наверное, не лучшим образом. Привезли в город, велели учиться, из комнаты не выпускают. Последнее в прямом смысле». Юля спускалась на обед, но Ария прогнала ее обратно. «Надо еще раз поговорить с сестрой». «Потерпи немного. Я озаботился поиском наставника. Постараюсь устроить все так, чтобы ты пожила отдельно. Я сейчас сам полностью занят обучением. Видишь, ухожу рано и возвращаюсь после заката». «Я все понимаю, сир», – кивнула Юля. «Не объясняйтесь. Я понимаю необходимость получить образование». Она уже начала использовать сложные непривычные слова, прилагая усилия, чтобы и речь не звучала как деревенская. Еще в замке просила посоветовать книги для чтения, где разговаривают правильно и старательно их читает вслух. В ее усидчивости я не сомневаюсь. Меня больше волнует личностный аспект. Все же предполагается, что помощница будет мне верна. Именно мне. А для этого необходимо личное участие в обучении и воспитании. Сделал себе зарубку в памяти не забывать об этом. Черт, где на все взять время? Вваливаться к Арии не стал. Следовало бы, наверное, но я порядком вымотался, и ругаться сейчас было откровенно лень. К тому же я зайду с другой стороны, нажму на больное место. Не хочу причинять ей страдания, однако Ария никак не хочет понимать, что под ее капризы я прогибаться не буду, ни сейчас, ни потом. Сейчас же я хотел только спать, и, вернувшись в свою комнату, уже минут через 20 был в кровати. Едва моя голова коснулась подушки, как я заснул. Из сладкого сна меня вывели непривычные звуки. Сознание вынырнуло из глубин, но не полностью, заставляя сквозь дрему прислушаться. Шуршало у окна. Раздался тихий щелчок открываемого замка. «Хозяин, окно пытаются открыть». Голос демоницы заставил резко проснуться. Первым делом я мысленно обматерил себя за отсутствие под рукой оружия. Затем обматерил повторно, напоминая себе, что я так-то маг и сам себе ходячее оружие. «Сколько их?» «Я чувствую только одного, хозяин», — ответила Астарта, тут же добавив характеристику. «Не слабак, но и ничего выдающегося». «Ну и что делать? Подождать, пока залезет, а потом набросится? А если он мне бомбу забросит и тут же спрыгнет?» «Я-то щитом закроюсь, да только придется самому над этой бомбой встать и вместе с собой закрыть щитом, чтобы она не разнесла половину дома вместе с Арией и Юлей. Поэтому я пошел другим путем». Встал с кровати и подошел к окну. Человек за окном, когда я вышел в свет луны, вздрогнул, едва не сорвавшись, а затем пригрозил мне кулаком. От такой наглости я, честно говоря, опешил и даже как-то растерялся. Неизвестный вторженец, повисев некоторое время, будто чего-то ожидая, вновь пригрозил мне кулаком и указал на замок окна. Я не шелохнулся. Вторженец в третий раз погрозил кулаком и начал жестами требовать, чтобы я открыл окно. В пылу активных действий с головы его спал капюшон, открыв мне темные волосы, затянутый в торчащий ежик. На моем окне сидела девушка, сейчас находившаяся в высшей точке возмущения. Встретившись со мной взглядом, она начала беззвучно говорить. «Я не был специалистом в чтении по губам, но догадаться об общем посыле было несложно». Я открыл окно и отошел в сторону, пропуская незнакомку в свою комнату. «Демоны тебя дери! Чего ты ждал так долго? Думаешь, очень удобно там висеть?» Громким шепотом обрушилась на меня вторженка. А сама прошлась и потянулась, как кошка. И облегающий темный костюм, подсвеченный луной, выгодно подчеркивающий все изгибы молодого и явно тренированного тела. Мням. Опустим, что ко мне в окно посреди ночи вломилась какая-то незнакомка. Я не вломилась, тут же занегодовала возмутительница спокойствия. Я наклонил голову и выразил лицом скепсис, но одаренная сложила руки на груди и не думала признавать за собой вину. Я же воспользовался моментом и присмотрелся к ее лицу. Тонкие ровные брови, выразительные глаза с легким наклоном, курносый носик. Последнее здесь считается недостатком, признаком плебеев. Но, на мой взгляд, она была красива. Не так красива, как Соня. Та была вылитым образцом аристократичности. Не так красиво, как Олимпия со своей хищной, опасной красотой. Нет, здесь было что-то свое, необычное. «Чего ты на меня уставился?» Под моим пристальным взглядом ей все же стало неуютно. «Я все еще не знаю ни тебя, ни причины твоего вторжения», — напомнил. Девушка опустила взгляд вниз, посмотрев на мои бедра. «Да, бедра, ведь я был в нижнем белье». Ухмыльнулась, снова подняла взгляд на мое лицо. «Не хочешь одеться перед тем, как мы начнем знакомиться?» Пожимаю плечами. «Мне вполне комфортно». Улыбка ее стала еще шире. «Ну, как хочешь, большой парень. Меня зовут Анка. Анка из рода Дерн». У меня вопросительно изогнулась бровь. «Сама. Я был слишком ошеломлен. Потому что какого черта связная Брюса делает в моей комнате посреди ночи?» «Что? Дядя должен был обо мне сказать!» – запаниковала девушка. «Подожди, только не говори, что ты не Ката!» Паника на ее лице была столь милой, что я не удержался, улыбнувшись. «Успокойся, я понял, кто ты. Брюса тебе упоминал». Она облегченно выдохнула. «Но какого черта ты врываешься ко мне посреди ночи?» Анка отступила на полшага, выдавив сконфуженную улыбку. «Ну, я... мне стало скучно». От такого заявления я как-то даже завис. Еще больше, чем до этого. А в голове раздался приглушенный истеричный смех. «Скучно?» – переспросил я заторможенно. «Угу», – кивнула Анка. «Скучно», – повторил я, пробуя слово на вкус, а затем развернулся, вернулся к кровати и лег, начав закутываться. «Эй, ты чего?» Отвернувшись к стене, я ответил. «Мне это снится. Такая чушь не может происходить на самом деле». «Что? Но подожди!» Девушка растерялась, начав тараторить. «Но мне правда скучно. Дядя еще неделю назад мне объяснил, что от меня требуется. Я так долго ждала этого момента, а потом узнала, что вы встречались, и подумала, что ты захочешь проверить. Ну...» Я обернулся, удивленно посмотрев на эту... У меня слова нужного не подбиралось. «И не дождавшись меня, ты решила прийти сама, ночью». Анка пожала плечами. «Я разволновалась. Не хотелось провалить первое же поручение, не успев даже начать». Я вздохнул. «Анка, блин!» Одаренная насупилась. Я сел на кровати и устало потер глаза. «Ладно, деятельница, мы с тобой познакомились. Удостоверились, что знаем друг друга в лицо. Как тебе найти меня, ты знаешь точно. Как мне найти тебя, поверь, я знаю. Если на этом все, не могла бы исчезнуть из моей комнаты, только не так, как появилась. Я хочу вернуться ко сну». Но Анка возмутилась. «Но это еще не все. Мы не обговорили самое важное», — громким шепотом ответила она. Я поднял на нее вопросительный взгляд. «Наше знакомство. Нам же нужно отвечать на вопросы о том, откуда мы друг друга знаем. Как мы познакомились?» Начала она перечислять, задумчиво приложив пальчик в черной перчатке к носу. «Или мы только будем разыгрывать наше знакомство? Я должна знать, что отвечать, чтобы наши ответы совпадали. Разве нет?» Вздохнул грустно и тоскливо. «Анка, в другой ситуации нам действительно все это было бы необходимо, но никто не будет проверять нашу легенду. Сходим пару раз вместе в тир, этого будет более чем достаточно». «И все?» – искренне удивилась девушка. «Да, мы с тобой друзья, познакомившиеся благодаря интересу к оружию. Я искал, как мне попасть на полигон юстицариев, а ты мне поможешь это сделать, например. А может, и не поможешь». Она пожала плечами. «Да проведу, там пару бумажек всего оформить надо». «Ну вот и отлично. Не нужно придумывать сложное там, где хорошо работает простое». Анка кивнула и замялась. Кажется, еще немного и начнет ножкой шаркать по полу. «Я это... как-то глупо и спонтанно получилось все». Не выдержал и улыбнулся. Несмотря на устроенный переполох, она вызывала у меня симпатию. Понятно, что к Дерну и вообще людям Бронса я по умолчанию отношусь с известным недоверием, кем бы они ни были и как бы себя ни вели, но... А вдруг Брюс действительно взял, да и поручил организацию связи первой подвернувшейся родственнице, просто потому, что у него времени не было на что-то иное. Вот загружен он прямо сейчас работой, некогда ему искать идеальную кандидатуру, взял лучшего из доступных. А это значит что? А то, что важно не раскрыть шпиона, а перевербовать, перетянуть на свою сторону. Поэтому убираем подозрения на глубину своих чертог разума и постепенно переключаемся на располагающую манеру поведения. Проехали. Это даже было забавно. Анка посмотрела на меня с робкой надеждой. Она, конечно, старательно это скрывала, но очень уж выразительное у нее личико. «Расслабься, все не так плохо». Я не в обиде, ухмыльнулся. «Да и какой дурак будет обижаться, когда к нему в окно посреди ночи запирается красивая девушка?» Одаренная тут же расслабилась, тоже улыбнувшись. «Хорошо, что ты не зануда», – поделилась она своими мыслями. «А теперь я серьезно. Проваливай. У меня очень загруженный день был, а завтра будет еще хуже. Если очень скучаешь, ищи меня днем», – снова перешел на громкий шепот. Анка показала язык и ретировалась через окно.